Объясните, господа, что? Какой чиновник едет? А вы разве не слышали, Иван Кузьмич? Слышал. От Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе. Ну что? Как вы думаете об этом? А что думаю? Война с турками будет. В одно слово! Я сам тоже думал. Да, оба пальцем в небо попали. Право, война с турками! Это все француз гадит! Какая война с турками? Просто нам плохо будет, а не туркам, это уже известно. У меня письмо. А, если так, то не будет войны с турками. Ну, что же вы, как вы, Иван Кузьмич? Да что я, как вы, Антон Антонович? Да что я, страха-то нет, а так, немножко. Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что им солоно пришелся, а я вот, ей-богу, если и взял сынова, то, право, без всякой ненависти. Я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса? А? Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать и прочитать, не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если же нет, то можно опять запечатать. А, впрочем, можно даже и так отдать письмо распечатанное. Знаю, знаю. Этому не учите. Это я делаю не то, чтобы с предосторожности, а больше из любопытства. Смерть! Люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслаждением прочтешь. Так описываются разные пассажи, а назидательность какая! Лучше, чем в московских ведомостях. Ну что ж, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга? Нет, о петербургском ничего нет. А о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако, что вы не читаете писем. Есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю, описал бал в самом игривом. Очень-очень хорошо. Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в импереях. Барышень много, музыка играет, штандарт скачет. С большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту? Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич. Если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте. С большим удовольствием. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это. Ах, батюшки. Ничего. Другое дело, если бы вы из этого публичное что-нибудь сделали. Но ведь это дело семейственное. Да, нехорошее дело заварилось. А я, признаться, шел к вам, Антон Антонович, с тем, чтобы попотчевать вас собачонкой. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу. И теперь мне роскошь, травлю зайцев на землях и у того, и у другого. Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы. У меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и шасть! Чрезвычайное происшествие! Неожиданное известие! Что такое? Непредвиденное дело. Приходим в гостиницу. Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу. Позвольте, Петр Иванович, я расскажу. Позвольте уж вы и слога такого не имеете. А вы собьетесь и не припомните всего. Припомню, ей-богу, припомню. Уж вы не мешайте. Пусть я расскажу, но не мешайте. Скажите, господа, сделайте мне, чтобы Петр Иванович не мешал. Да говорите, ради бога, вот. Что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа. Возьмите стулья. Петр Иванович, вот вам. Благодарю. Ну что, Что такое? Позвольте, позвольте, я все по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с, так я тогда же забежал. Уж позвольте, не перебивайте, Петр Иванович. Уж все знаю-с. Так я, извольте, видите, забежал к Коробкину, а не заставши Коробкина-то дома, заворотил к Ростаковскому, а не заставши Ростаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость, да идучи оттуда встретился с Петром Ивановичем. Возле будки, где продаются пироги. Возле будки! Где продаются пироги. Да, встретившись с Петром Ивановичем, я говорю ему: слышали ли вы о новости, которую получил Антон Антонович из достоверного письма? А Петр Иванович, уж услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю зачем, ты была послана к Филиппу Антоновичу по чуть-чуть. За бочонком для французской водки. Да, за бочонком для французской водки. Вот мы и пошли с Петром Ивановичем по чуть-чуть. Его уж вы, Петр Иванович, это вы не перебивайте, пожалуйста. Не перебивайте. Пошли по чуть-чуть, да по дороге. Петр Иванович говорит: зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня с утра, я ничего не ел. Так желудочное трясение. Да, в желудке у Петра Ивановича. А в трактир, говорит, привезли теперь свежие семги, так мы, говорит, закусим. Только что мы в гостиницу. Как вдруг молодой человек... Не дурной наружности, в партикулярном платье. Не дурной наружности, в партикулярном платье. Ходит этак по комнате и в лице этакое рассуждение, физиономия, поступки здесь, во лбу, то есть много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: здесь что-нибудь неспроста. Да, а Петр Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика с трактирщика Власа. У него жена 3 недели там назад родила, и такой прибойки мальчика будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавший Власа, Петр Иванович и спросил его потихоньку: кто, говорит, этот молодой человек? А Влас и отвечает ему на это. Это, говорит, не перебивайте! Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте. Вы не расскажете, ей-богу, не расскажете, и вы пришепетываете. У вас, я знаю, один зуб во рту со свистом. Это, говорит, молодой человек-чиновник, да-с, едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, пристранно себя аттестует. Другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. Говорю я Петру Ивановичу. Нет, Петр Иванович, это я сказал. Сначала вы сказали, а потом я сказал. Сказали мы с Петром Ивановичем. А с какой стати сидеть ему здесь, да, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник. Кто? Какой чиновник? Чиновник-то, которым изволили получить нотицию. Ревизор. Что вы, Господь с вами, это не он. Он не, и не, денег не платит, и не едет. Не едет. Кому же бы быть, как не ему? И подорожное прописано в Саратов. Да он, нет. Ей-богу, он такой наблюдательный, да. Все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром Ивановичем-то едим семгу. Больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка, да. Так он и в тарелке к нам заглянул. Меня так и проняло страхом. Господи, помилуй нас грешных. Где же он там живет? В 5-м номере под лестницей. В том самом номере, где прошлого года подрались приезжие офицеры. И давно он здесь? А 2 недели уж приехал на Василия египтянина. 2 недели. Батюшки, сватушки, выносить святые угодники. В 2 недели высечена унтер-офицерская жена. Арестантам не выдавали провизии. На улицах кабак, нечистота. Позор, поношение. Что ж, Антон Антонович, ехать парадом в гостиницу? Нет. Вперед пустили голову, духовенство, купечество. Вот и в книге «Деяния Иоанна Масона»... Нет. Позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни. Сходили, еще даже и спасибо получал. Авось Бог вынесет и теперь...